Отец Мирон согласился, что человек, без сомнений, пустой и никчемный, но есть идеалы, в которые человек верит, как в истину, и сомнения здесь неуместны. Можете ли вы сомневаться, что Отечество в смертельной опасности? Можете ли вы принять власть узурпаторов, попирающих весь мир? Они же на весь мир кричат про мировую революцию. И если им дать волю, они без тени страха и сомнения зальют кровью весь мир. Тут никакого сомнения быть не может. Над Россией нависла страшная угроза, как во времена оные угрозы нашествия орд Чингисхана. Были князья на Руси, которые сомневались в нашествии татар на Русь. И что стало с теми князьями? Они первыми легли на плаху кровожадной орды. Дарьюшка подумала, «Золотая Орда — это же чужеземцы, а мы, русские, сами на себя нашествие совершили или как? Большевики тоже русские, как и мы». Отец Мирон вдруг спросил, «Что слышно о Тимофее Прокопиче Боровикове?» Дарьюшка не ждала такого вопроса. «У меня муж Грива, инженер Грива», — напомнила. «Да-да». Он сейчас заседает в губернском совете. Всемерно помогает большевикам. Им нужно золото, много золота. А ведь он же вступил в партию социал-революционеров. Он не считает себя политиком. Отец Мирон помолчал. Сейчас нет даже тараканов вне политики, Анна Ивановна. Если инженер Грива работает на большевиков, он работает против России, против нас с вами. Вам предстоит серьезный разговор с вашим мужем. Весьма серьезный. Или-или. Другого выбора нет. Он должен быть с нами. На этот счет я вам кое-что подскажу. А теперь прошу вас быть хозяйкою, скоро подойдут наши люди, и мы будем чаевничать. Да не забудьте вас звать-величать, Анна Ивановна. Пожаловали вы к нам не из тайги, а из Канска, допустим, из Канска. Кое-чему вы должны научиться, чтобы случайно не погубить дело. За нами наблюдают тысячи глаз, и даже стены имеют уши. Трудное время, Анна Ивановна, очень трудное. «Да-да», — отозвалась Дарьюшка. Отец Мирон положил руку на колено Дарьюшки. Я не случайно обмолвился о Тимофее Боровикове. Это все прошло, потупилась Дарьюшка. Он сейчас в Красноярске. Здесь? Да, он здесь. Не исключена возможность, что вы можете с ним встретиться. Зачем? Нет, нет. Я сказал, не исключена возможность. Будете идти улицей, и вдруг столкнетесь лицом к лицу. Нет, нет. В таком случае будьте осторожны, лучше вам не показываться на людных больших улицах. А что он здесь? Вы же знали, что он большевик? Да. Ну так вот, он предал немцам батальон на фронте, и в том, как это не тяжко, повинен я, то есть не я, а некий полковник Толстов. Дарьюшка ничего не поняла из того, что сказал полковник, и он же отец Мирон. Полковник продолжил. «Я настоял перед тогдашним командиром гарнизона генералом Кочингиным присвоить прапорщику Боровикову звание штабс-капитана и назначить командиром батальона. Своими руками ввел рыжую свинью в каретный ряд, но, увы, свинья осталась свиньей». Дарьюшка ни слова, но глаза у нее потемнели. Она не забыла, как полковник говорил тогда, что на фронте Тимофей спас ему жизнь и честь. Полковник говорит, что по тайному приказу Ленина большевики на фронте разложили армию. Батальонами, полками сдаются в плен немцам. Одним из таких предателей оказался штабс-капитан Боровиков. Сейчас он приехал в Красноярск из Петрограда по личному поручению Ленина. Теперь он, понятно, не штабс-капитан, а чрезвычайный комиссар по продовольствию и член военно-революционной тройки, опасная фигура. «Он тогда не был таким», — сказала Дарьюшка. «То есть когда?»